Глава 12. «Какая женщина!» — мечтательно протянул чертенок. До этого он наблюдал за ней молча, почти не дыша от восторга. «А чего ты с ней не ушел тогда?» — здраво уточнила я, возвращаясь в лавку. «Да понимаешь...» — замялся чертенок. «Ну зачем я ей? В качестве игрушки или необычного питомца? Нет уж, увольтесь. Да и она мне не особенно полезна, если подумать. Мало почета в том, чтобы склонить козлу ведьму. Честно говоря, мне и людей-то сводить с ума уже поднадоело. Как-то это мелко. А вот искушать целую хозяйку лавки — это уже задача по мне». «Так и скажи, что тебе тут понравилось», — обличающе ткнула его пальцем я. «Ну, необычно. Даже, пожалуй, интересно. Очень интересно. Да, понравилось». Наконец сдался он под моим насмешливым взглядом. «Думаешь, если я нечисть, то мне все миры открыты? Вот и нет. Парочка соседних максимум. А тут такой шанс побывать там, где никогда не был». Он мечтательно закатил глазенки, улегся прямо в воздухе на спину и закинул мохнатые ручки за голову. «Хорошо, когда есть право выбора», — проворчала я. «Да брось! Тебе же понравилось помогать девушке!» «Не уверена». «Что?» — выпучился на меня черт, едва не свалившись на пол от удивления. «Даже я, уж на что мерзкий парень, и то испытала удовлетворение, когда бедняжка Клайра освободилась от этого мужика. Хочешь сказать, ты за нее не рада?» «Дурак!» Я дотянулась и дернула его за хвост. «Рада, конечно, но мне все равно как-то не по себе». «До сих пор из-за куклы переживаешь? Ну, откуда ты знаешь, что этот оберег вообще бы ей помог? Все-таки ведьминская сила мощнее каких-то там советов». «Боюсь, ты не совсем понимаешь силу правильного совета, мой милый, но, увы, недалекий друг», — хмыкнула я. «Магическая кукла — это не подружка. Каждый ее совет будет иметь 100-процентный результат. Например, кукла точно знала бы, что и какими словами Клайра должна сказать Гастеру, чтобы моментально погасить его гнев и заставить поступить нужным ей образом. Ведь сердце и душа безумца для куклы — открытая книга. Направляя Клайру советами, оберег мог помочь ей обронить в нужные моменты всего пару фраз, чтобы запустить цепную реакцию и настроить против Гастера весь город». Почему-то я говорила все увереннее и увереннее, слова будто сами прыгали на язык, а в голове разворачивались яркие картины возможного будущего. «И это не все. Гнусные поступки Гастера стали бы достоянием общественности, а позже, в результате проверки, выплыли бы многочисленные махинации, которые он проворачивал, осуществляя торговлю. При этом Клайра выглядела бы в глазах горожан не только невинной жертвой, но еще и сильной женщиной, что позволило бы ей снискать всеобщее уважение. Гастера лишили бы всех прав и посадили бы за решетку, где он, обезумев, начал бы кидаться на сокамерников и добился бы в итоге пожизненного заключения. А Клайре по закону досталось бы все его богатство и полная свобода с правом заниматься тем, чем она захочет, например, путешествовать. Куколка направляла бы ее до конца жизни, вовремя подсказывала, как избежать опасности, и незаметно лечила бы ее душу, делая все, чтобы девушка чувствовала себя абсолютно счастливой». «Да откуда уверенность, что все было бы именно так?» — взвыл обалдевший от потока информации черт. «Понятия не имею», — растерялась я, сбившись с нужной волны. Просто в голове вдруг возникла четкая картинка. «Ага, контакт с Лавкой постепенно налаживается. Но знаешь, по-моему, волноваться за Клайру все равно не стоит. Со шляпой все тоже получилось очень даже неплохо. Кроме того, это был ее собственный выбор». «Ты прав», — задумчиво признала я. «Но мне еще кое-что не дает покоя. Что это, блин, за шляпа такая? Ее как будто с Хэллоуина украли. Неужели ты думаешь, что ведьмы действительно носят или когда-то носили такие вот шляпы?» «Артефакт может образоваться как угодно», — со вздохом объяснил мне черт. «Возможно, шляпу действительно сделали для костюмированного праздника, а потом в результате каких-то событий или, например, попадания в зону, где творилась магия, она приобрела волшебные свойства. Либо же она видоизменяется соответственно эпохе. Изначально она могла быть каким-нибудь чепчиком, принадлежавшим сильной ведьме, а сейчас, когда ведьм стали изображать в подобных шляпах, головной убор принял именно такую форму. Разве лавка тебе никаких картинок на эту тему не подбрасывает?» «Нет. Наверное, она подозревает, что увиденное может не очень мне понравиться». «Или просто ты опять закрылась от нее, спохватившись, что чересчур расслабилась», — подколол бес лукавый. «Не исключено. После произошедшего нет у меня доверия к этой негодяйке. Ведь Клайра схватила шляпу только из-за того, что лавка не вовремя затеяла эту игру с перемещением куклы. Допустим, сейчас все кончилось хорошо. По крайней мере, я на это искренне надеюсь. Но в следующий раз, когда лавка решит повредничать, чтобы к чему-то меня принудить, все может обернуться катастрофой. Не хочу видеть, как клиент ухватит какой-нибудь артефакт, который превратит его во что-то чудовищное. А знаешь, что самое интересное? Сразу после появления здесь Клайры мне ненадолго показалось, что мы с Лавкой нашли общий язык и стали действовать как команда. Более того, прямо перед тем, как кукла начала от меня убегать, я подумала о том, что быть хозяйкой лавки чудес не так уж и плохо. Да. В этот момент на ближайшей полке прямо возле моей руки возникла та самая кукла. «Видимо, это попытка помириться», — хмыкнул бесенок. «Кажется, она раскаивается». «Так себе попытка», — проворчала я. «Вряд ли все получится исправить таким образом. Боюсь, тут и молоко с печеньем не поможет. В этот раз задобрить меня сладостями не выйдет». «Уверена?» — выдохнул черт, расширившимися глазами, глядя куда-то в бок. Я повернулась в ту сторону и онемела. Кажется, лавка решила опровергнуть мое последнее заявление. Более того, она подошла к этому вопросу очень серьезно. На столике у камина возник огромный поднос, буквально заваленный всевозможными лакомствами. И непростыми. Честно говоря, я таких лакомств в жизни не видела. «О, здесь, наверное, собраны десерты из всех миров!» — в экстазе простонал чертик. Некоторое время мы просто рассматривали все это изобилие. Это был настоящий город сладостей. Только вместо городских высоток — многоэтажные блюда, на каждом этаже которых лежали вафли, леденцы, тянучки, крендельки, пирожное и еще что-то немыслимое, но очень аппетитное на вид, чему я не находила названия. Все разноцветное и настолько многообразное, что никак не получалось выбрать, на чем остановить взгляд. Если бы в лавке оказался хоть один ребенок, он бы просто обезумел от счастья. Впрочем, мы тоже были к этому близки. «Давай пробовать!» — еле слышно выдохнул абсолютно счастливый чертенок. Я только молча кивнула. И началось. В первые секунды мы просто хватали все подряд, а потом, не в силах сдержать эмоций, начали комментировать. «О, это летающее мороженое с карамельными трубочками, вишневой корочкой и горячим сиропом, просто божественное! Как это вообще все можно совместить воедино? Смотри, оно парит в воздухе над рожком!» «Подожди делать выводы, пока не попробуешь вон те крошечные слоеные пирожки. Ничего вкуснее я не ел никогда в жизни. Ух, ах, мурашки по телу. Ой, у меня от них шерсть розовеет. А-а-а! Фух, это всего на пару секунд. Смотри, а теперь я зеленый в крапинку. А что это за разноцветные камешки? Ням? Что с тобой? Кажется, это веселящие леденцы. Ой, не могу. Эй, откуда музыка? Здорово, правда? Это вон те розовые вафли. Когда я их ем, как будто кто-то на арфе играет. Стой, я где-то видела поющие конфеты. Вот, попробуй, они еще язык щекочут. Смотри, какие странные ягоды. Светятся, как лампочки. Дай-ка. Ммм, потрясающе. Бог мой, этот густой сладкий коктейль меняет вкус каждым глотком. Вот сейчас шоколадный, а секунду назад был сливочный. А вот эти маленькие черные зернышки пробовала? Они на языке взрываются и заполняют рот каким-то невероятным воздушным кремом. Фантастически вкусно! Боже, надеюсь, я все-таки сплю. Иначе с таким питанием от моей фигуры и зубов останутся лишь воспоминания. Наконец мы отвалились от стола, с сожалением поглядывая на остатки пиршества. Точнее, я отвалилась, а чертенок, не в силах поддерживать в воздухе упитанное тело, вздувшимся животом просто растянулся на столешнице. «Ладно, ты победила, вредная лавка. Извинения приняты. Но в следующий раз ты так просто не отделаешься. Наверное». «Это было великолепно!» — пробормотал, облизываясь, мой мохнатый приятель. «Угу, не знала, что чертям тоже нужна еда. Хотя что я говорю, я и про существование чертей не знала». «Теперь знаешь», — бес вяло шевельнул хвостиком. «Еда не нужна для поддержания жизни, только для удовольствия. Невоздержанность в еде — это грех. А чтобы склонять людей к пороку, мы обязаны точно знать, что такое порок». «Слушай, а как хоть тебя зовут-то? У тебя же есть имя?» «Влорди Рокш. Можно Рок или Рокши». «А я Злата. Будем знакомы, Рокша. Можно вопрос? Почему тебя никто не видит, кроме меня? И Клайра, пока не стала ведьмой, даже и не подозревала о твоем присутствии». «Мне так хочется», — отозвался бесенок. «А может, привык. Так проще людей сводить с ума. Если бы все знали о существовании чертей, как бы человек поверил, что у него шарики за ролики заехали?» «То есть ты можешь и показываться при желании?» «Угу». Мы замолчали, так как в таком состоянии даже ведение беседы давалось нам нелегко. Мои глаза сами собой закрылись. Я и не заметила, как начала уплывать, пока рядом не раздался истошный визг чертенка. «А-а-а! Стой, не уходи! Меня выдавливает отсюда! Не позволяй ей меня выкинуть! После всего, что нас связывает, ты просто обязана на мне, в смысле, меня приютить!» Я с огромнейшим трудом подняла веки. Некоторое время мне пришлось буквально силой удерживать себя в бодрствующем состоянии. А потом напряжение ослабло, и все снова встало на свои места. «Чего орешь?» — зевнув, уточнила я. Чертенок, который все-таки смог с трудом взлететь в воздух и зависнуть перед моим лицом, с облегчением шлепнулся обратно на стол. «Сделай что-нибудь! Кажется, она собирается меня выбросить, как только ты уйдешь. «Лавка?» «А кто еще-то? Обидно-то как? Я ж искренне думал, что мы подружились. Я ж даже за нее перед тобой заступался. А она... Поговори с ней, что ли?» «Ну, давай попробуем. Эй, лавка, оставь чертенка тут». Ответом мне была тишина. И на физическом уровне, и на уровне мыслей. «Не притворяйся глухой! Ты хочешь наладить сотрудничество или нет? Рокши помогает мне совсем тут разобраться, да и вообще с ним веселее. Если бы не он, я бы сегодня даже и куклу в руки бы не взяла, между прочим». И снова тишина. Однако спустя несколько мгновений ключик, висящий у меня на шее, как я могла про него забыть, ощутимо нагрелся. «На что это ты намекаешь?» — пробормотала я, снимая подвеску. Никаких подсказок не последовало. Лавка злорадно молчала. Она словно предлагала мне: Разберешься с моей загадкой, тогда позволю оставить твоего питомца». Я хотела послать ее вслух подальше со всеми этими дурацкими играми, но внезапно мне пришла идея. Дурацкая, конечно же. «Встань-ка на одно колено», — велела я Рокше. Он, что интересно, послушался без вопросов. Я торжественно подняла ключик, а затем поочередно дотронулась им до мохнатых плеч, будто посвящала чертяйку в рыцари. «Нарекаю тебя, сэр Рокше, почетный обитатель лавки!» Самое смешное, что эта дребедень сработала. Чертенок ойкнул. На его плечах образовались две светящиеся точки в тех местах, куда я приложила ключ. «Жжет!» — пожаловался он. «Хотя нет, уже стихает». Тем временем точки начали разрастаться, и вскоре все мохнатое тельце затянуло золотистым сиянием. Пару мгновений чертик светился, как новогодняя лампочка, а потом сияние полыхнуло напоследок и будто бы впиталось в шерсть. Рокши снова стал прежним, только в глазах все еще прыгали золотистые искорки. «Обалденно!» — протянул он, с восторгом оглядываясь. «Что-то изменилось, да?» «О, да! Ты даже не представляешь! Теперь я могу дотрагиваться до артефактов!» «А раньше не мог, что ли?» «Не-а! Вокруг них была опасная аура, а сейчас чисто. Значит, я могу!» Он, не договорив, исчез и тут же материализовался на одной из полок в обнимку со злополучной куклой. Потом снова с хлопком испарился, чтобы возникнуть верхом на деревянной лошадке в другом конце лавки. «Поздравляю!» — зевнула я. Сонливость наваливалась все сильнее, и сопротивляться ей не было никакой возможности. Да еще и возникло противное пиликанье где-то на границе слуха. Оно становилось все громче и громче. Я подскочила на кровати. Рядом истошно надрывался будильник.